кто-то у них на даче плачет. Катька, как всегда, молчала, и Лиска решила не заострять, потому что увидела, что слезы снова заблестели у Катьки в глазах. Она спросила: «Ну, как тебе, Сандрик? Правда, класс?» Катька кивнула, а Лиска снова стала допрашивать. «Скажи, Катя, скажи, какой он тебе брат? И зачем вы сюда приехали? И почему ты его раньше не видела?» Именно этих вопросов и боялась Катька. Зачем она призналась Лиске? Теперь та от нее не отстанет. А что сказать ей Катьке, не знала и боялась любого слова. Она утерла глаза и ответила, даже сама не знала, как получилось. «Лиза, ты меня не спрашивай, я ничего не знаю. Может, и не брат, я сама придумала. Он красивый, богатый, а я, видишь, какая». И Катька убежала в дом, прежде чем Лиска успела ее ухватить. «Дура какая-то», — сказала вслух Лиска, потерпев крах. «Ну и что? Тайна? Отлично. По крайней мере, интересно». В этом она была в бабку Алису. Не задумываться, не влезать в глубины, а щипать с куста любопытное, интересное, вкусное, соленое, сладкое, лишь бы не горькое. Она вдруг решила, что ничего больше узнавать не будет, а станет предельно внимательна ко всему. И тайны проявятся сами. А Алиска будет благодарным зрителем и первая будет аплодировать любым раскрытием. А сейчас она должна подготовить кое-кому сюрприз. И Лиска помчалась в дом. Оказалось, что чай и кофе все пили в разброд. Сандрик рано ушел в маленькую дачу. Светлана собиралась. Сидела только Алиса, которая не терпелась обсудить Сандрика, его судьбу, его жизнь, Наташину жизнь, Алика, Лиски. В общем, всех. А не с кем было. Но сегодня Светлана явно не настроена на беседы. Прибежала Лиска с горящими щеками и глазами. Алиса ее понимала. Ей бы скинуть хотя бы лет 20, она бы не упустила случая попробовать этого мальчика. Естественно, без продолжений и романов, но на разок. Алиса любила такие эскапады. До других ей и не доставалось. Муж был под боком и, в общем-то, подозрителен, потому что пару раз Алиса прокололась. Алиса засмеялась тихонько. Есть что вспомнить. Вот сейчас она этим и займется в тиши спальни. Примилое занятие. Она ушла, пожелав Лиске спокойной ночи и строго наказав выключить телевизор. Лиска взахлеб смотрела очередной хит-парад. Ничего Лиска взахлеб не смотрела. Бабку Алису все-таки можно легко провести. Прикинуться на полчаса паенькой девочкой, и та уже забывает, кто ты есть на самом деле. Теперь надо проследить, чтобы все заснули, а пока принять душ и привести себя в порядок. Часам к двум все угомонились. Погас свет в большой даче. Лиска тихо лежала в своей постели с потушенным светом, то и дело вскакивая и проглядывая окна. Ей были видны все со второго этажа, даже домик этих двух проходимцев, так назвала Лиска Катьку с папашей. Лишь одно окно горело в маленькой даче, на втором этаже, в комнате с балконом. Там, конечно, поселился